Глава 13. Лучшие вещи. «Мне даже не верится, что завтра выходной», — устало протянул Стелс, впервые за день, наконец-то разгибая спину и захлопывая дверь мустанга, которого ему пригнали на проверку электроники. Так что парню пришлось полдня просидеть в жестком кресле-ковше с компьютером. «Неужели можно будет наконец-то выспаться?» «На том свете отоспимся». Вытерев руки от масла тряпкой и кидая ее на капот машины, Хантер хлопнул его по плечу, отчего парень слегка пошатнулся, а про себя подумал, как умело тот врет. «Я вообще не понимаю, как ты каждое утро встаешь так рано, а главное, зачем?» Но аккуратно скручивал провода, убирая их в специальную сумку. Электроника была его слабостью. Кажется, никто в городе не разбирался в этом лучше, чем он. «Чтобы мешать мне выгуливать вождя на пляже», — хохотнула Олеса, сидя на капоте машины и ожидая, пока оставшиеся двое парней закончат, чтобы закрыть за ними автосервис. Она всегда так делала, когда они все уходили на выходные. Потому что с появлением там Беннета он теперь даже за чайками не гоняется без него, а только сидит под турниками. Судя по всему, Бен и сам бы мог его выгуливать по утрам, пока ты спокойненько дрыхла бы. Стелс подмигнул Хантеру, а тот расплылся в довольной улыбке. Или она могла бы заниматься на турниках вместе со мной, раз все равно встает так рано. Хантер кинул на Олесу многозначительный взгляд, но девушка даже брови не повела, не поддаваясь на его провокацию. «Не думаю, что мне это интересно». Она скорчила ему в ответ смешную рожицу, высунув язык, в центре которого блеснул пирсинг. «И уж точно не в 6 утра, когда я готова убивать каждого, кто со мной просто заговорит». «О, так это я просто неудачное время для советов выбрал». Совсем развеселился Хантер, направляясь в сторону раздевалки и вспоминая их первую встречу. «Да и совет был так себе», — крикнула ему в спину Олеса. Глаза ее ехидно сверкали. «Не хуже, чем твой», — не оборачиваясь, Хантер показал ей средний палец и уже практически захлопнул дверь в раздевалку, когда услышал ее насмешливо возмущенный возглас. «Говнюк!» Это была цитата, если что. Смеясь, высунулся парень из-за двери, но тут же захлопнул ее, уворачиваясь от летящей в него грязной тряпки, которую девушка запустила в него, успев скомкать ее в шарик. «Я удивлен», — Стелс переводил заинтересованный взгляд с Олеса в сторону раздевалки и обратно. «Чему это?» — девушка нахмурилась, спрыгивая с капота, чтобы подобрать тряпку, шлепнувшуюся на пол, и выкинуть ее в мусорку. «Тому, что ты так быстро нашла с ним общий язык». Ноа кивнул на закрытую дверь, заканчивая уборку в боксах. «Или он с тобой?» «Как и со всеми». И хоть она и казалась абсолютно равнодушной, но слова Стелса заставили Олесу задуматься и понять, что ведь в действительности он был прав. Как-то уж чересчур легко складывалось их общение, которого в последнее время было гораздо больше, чем с остальными ребятами, работающими в сервисе. И это даже если не брать во внимание встречи каждое утро на пляже, когда Хантер занимался, а она выгуливала вождя. Они все чаще задерживались на берегу после, просто бегая вместе с питбулем или перекидывая друг другу фрисби, пока собака пыталась его поймать. «Надо это срочно прекращать», — подумала девушка, хмурясь своим мыслям. «Все, народ, я ушел», — Хантер махнул им рукой, направляясь от раздевалки к выходу. «Торопишься на свидание с какой-нибудь красоткой?» Подмигнул ему Ноа из-за плеча Олесы. «Нет, хочу пораньше лечь спать». Ему показалось, или девушка сейчас выдохнула от облегчения. Планировал устроить завтра на весь день экскурсию по городу, раз уж есть такая возможность. На это нужны силы, а эта неделя меня как-то подупахала. «Кстати, не отказался бы от экскурсовода», — Хантер в упор посмотрел на Олесу. «У меня что? Где-то висит бейджик с надписью «Гид»?» Она надменно вздернула бровь, а парень только пожал плечами, нахально улыбаясь и исчезая в темноте улицы. На следующий день, за полчаса до назначенного времени, Хантер припарковал машину недалеко от адреса, где должна была появиться Олеса, так чтобы она была в легком доступе, ну и чтобы не бросалась сразу в глаза. А сам, низко натянув на глаза кепку, устроился в ближайшей подворотне, из которой открывался прекрасный обзор на нужный ему дом. Проблема была лишь в том, что дом был многоэтажный, и когда девушка войдет в него, будет очень сложно незаметно последовать за ней. Минуты текли катастрофически медленно. Пожалуй, больше всего в своей работе Хантер не любил ждать. Это до сих пор раздражало его. Улица была достаточно оживленная. Мимо то и дело толпами проходили праздно шатающиеся гуляки, что-то громко крича и смеясь. Летний сезон давно уже закончился, но казалось, только не в этом городе. А парень то и дело поглядывал на часы, стараясь не спускать глаз с единственного подъезда. Без 9:02 он наконец-то увидел того, кого ждал. Девушка в узких джинсах, не скрывающих тонкие щиколотки, и белой свободной рубашки на выпуск, отделилась от толпы и легкой походкой, несмотря на босоножки на высоких каблуках, направилась к подъезду. В руках у нее был яркий подарочный пакет, да и сама она выглядела так, как будто действительно спешит кому-то на праздник. Такой нарядный Хантер ее еще не видел. Выждав 30 секунд после того, как Олеса скрылась внутри, парень перешел дорогу и осторожно открыл дверь подъезда, замок в которой предусмотрительно заранее сломал. Цифры на лифтовом табло, подпаленном зажигалкой или чем-то еще, медленно росли, и он стремительно понесся вверх по обшарпанной лестнице, прислушиваясь, не откроются ли двери еле ползущей старой колымаги на каком-нибудь этаже. Услышав лязгающий звук на 9-м, Хантер остановился, переводя дыхание, и приоткрыл дверь на лестничную клетку, думая лишь о том, чтобы она не заскрипела. В узкую щель он едва различил силуэт Олесы в темном коридоре, стоящей перед одной из трех квартир. Когда дверь в нее открылась, заливая небольшое помещение светом, на пороге показался какой-то нервный парень лет 20 в потрепанных широких джинсах, непонятно как держащихся на его болезненно худом теле, и белой майке. «Передай шефу мои поздравления». Девушка протянула ему пакет, держа его на вытянутой руке, и Хантер успел сделать несколько фотографий из своего укрытия. «Но, к сожалению, на праздник я остаться не могу». И, не дожидаясь, пока дверь в квартиру закроется, Олеса развернулась на каблуках и направилась к лифту, как-то уж слишком нетерпеливо нажимая на кнопку вызова. Было видно, что она хочет как можно быстрее убраться отсюда. Хантер осторожно отступил назад, медленно прикрывая свою дверь, и поспешил вниз. Остановившись между первым и вторым этажами в ожидании, пока девушка уйдет, он набрал сообщение Филиппу с адресом и номером квартиры, которую они завтра же проверят. Отправил и тут же удалил у себя. Теперь это уже будет забота его друга узнать, кому Олеса передала пакет. Когда девушка вышла и направилась в ту же сторону, откуда пришла, Хантер уже собирался вернуться в машину и с чистой совестью ехать домой, когда увидел, как от стены рядом с подъездом отделилась высокая фигура в черном, которую он не заметил до этого, и направилась вслед за Олесой. И судя по тому, как девушка оглянулась, вклиниваясь в толпу, она тоже заметила преследование и ускорила шаг. «А вот это уже хреново!» Проверив, на месте ли его сик, спрятанный за поясом джинсов, Хантер поспешил за ними, стараясь держаться на безопасном расстоянии и быть как можно незаметнее. Не доходя до следующего перекрестка, Олеса юркнула в очередную темную подворотню, и парень в черном спортивном костюме с накинутым на голову капюшоном исчез вслед за ней. Выглянув из-за угла, Хантер увидел, что подворотня была тупиковой, и, судя по наличию в ней мусорных баков и мешков, являлась ничем иным, как задним двориком одного из многочисленных баров этого района. Алиса стояла, скрестив руки на груди, и с равнодушным видом слушала кровожадно похрустывающего кулаками чернокожего парня, иногда что-то ему отвечая. Из-за какофонии громкой музыки, басами сотрясающей весь квартал и гомона многочисленных туристов, Хантер не мог разобрать ни слова, как бы ни прислушивался. Но он был уверен, что девушка даже не напугана этой встречей. Через несколько секунд Алиса раздраженно вскинула руки и зашагала к выходу на улицу, но парень дернул ее за руку, пытаясь вернуть обратно, и что-то крича с бешеным оскалом на лице. То, что Хантер увидел потом, уж совсем никак не укладывалось в голове. Лицо девушки мгновенно исказилось от гнева, и, выдергивая руку, она нанесла парню такой удар, что был бы он хоть чуточку не таким большим, то уже валялся бы на земле в отключке. А так он отшатнулся назад, пытаясь поймать равновесие, и рывком руки вернул выбитую челюсть на место. А устояв на ногах, он еще более агрессивно двинулся в ее сторону. Завязалась драка, в которой Громила явно пытался задавить ее массой. Но Алиса была настолько быстрой и била такими отточенными движениями, что, казалось, исход этого поединка был явно предрешен, если бы чернокожие парни играли по правилам рукопашного боя. Но какие могут быть правила на улице, тем более на территории конкурирующей банды? Видимо, понимая, что явно проигрывает, парень резким движением вытащил пистолет, направляя его четко Олесе в лицо. А в следующую секунду раздалось два выстрела.